«Приключения мальчика Пата и Пелаган, большой собаки». Я хочу рассказать вам историю о мальчике Пате, о Пелаган, большой собаке, старике по имени Древний Глаз и о празднике Чхыфлихерыт, на котором случилось необыкновенное. Я был очевидцем этой истории, когда работал на острове Сахалин. Пат родился на этом острове, и его отец, охотник Леонид Витхун, родился и прожил там всю жизнь, и старик Древний Глаз тоже. А я приехал туда из Ленинграда и долго привыкал и удивлялся. Я был, наверное, так же любопытен, как Вовка, товарищ Пата. Вовкины родители недавно переселились в этот Невский поселок с большой земли. Вовка и Пат учились в одном классе, и дома их стояли рядом, один русской, другой нивской. Из школы они всегда возвращались вместе. Как ты думаешь, Вовка, земля живая? Не знаю. Наверное, мертвая. Люди дышат, растения дышат, и земля дышит. Значит, живая. У нее душа есть. А Николай Иванович вчера на уроке говорил, что душа – это предрассудок. Есть предметы, одушевленные и неодушевленные. Море, дерево, остров – неодушевленные. А человек или волк – одушевленные, а просто души никакой нет. Я внимательно слушал нашего учителя, но я понял его по-другому. У каждого есть душа. И когда душа теряется, это самое большое горе. Для человека или зверя, или дерева. Так говорит и мой отец. Он говорит, надо очень внимательно следить, чтобы не потерять душу. Идти надо было вдоль берега. Когда налетают штормы, лучше не забредать в эти места в одиночку. Темнеет воздух, скрипят и гнутся лиственницы, угрюмо шуршат дюны, и если залив свободен ото льда, высокие волны лезут на берег и заливают все побережье шипящей пеной. Зато в солнечные и летние дни голубое марево висит над землей. Очертания скал неуловимы и воздушны, каждый звук отчетлив, и, кажется, можно услышать, как лают собаки в стойбище, как трутся рогами олени о деревья, и как спорят женщины, приготавливая лакомое блюдо мось, куда входит и отвар рыбных кож, и ягоды, и тюлений жир, и мелко накрошенная юкола. Слушай! Что такое Чхыфлихерыт? Весь поселок твердит Чхыфлихерыт, скоро будет Чхыфлихерыт. Это большой праздник, будут гонки. Я первый раз стану соревноваться в гонке на собаках. Здорово! А что еще бывает на празднике? На этом празднике убивают медведя. Откуда берется медведь? Это ручной медведь. Его долго кормят и растят, и ухаживают за ним. Сначала кормят и растят, а потом убивают? Таков обычай. Ну и ну. Слушай, говорят, твоего отца сильно помял медведь. У него была неудачная охота. Это была трудная охота. Тогда еще жила моя бабка, она вырезала эту охоту на ковше. У тебя замечательный отец, Пат. Он хороший охотник. Пат, какой смешной дом без трубы. В этом доме давно-предавно жил шаман. Смотри, Вовка, под крыльцом Пелаган. Что такое Пелаган? Разве не видишь? Собака, большая собака. Ты откуда, Пелаган? Она совсем замерзла, не шевелится. Она голодная или больная. У нее мало сил и совсем мало крови. Ты, наверное, ушла от хозяина. У нее был плохой хозяин. Он не давал ей юкола и бил ее. Правда, Пелаган? И тогда она ушла. У меня есть хлеб. Давай ее накормим. У меня есть юкола. Сейчас, Пелаган, сейчас. На, ешь. Смотри, как уплетает. Наверное, она не больная, а просто давно не ела. Ты замерз, Вовка? Да не, не очень. Но меня мать ждет. И меня отец ждет. Отец Пата Леонид Витхун был хороший охотник и опытный каюр, погонщик собак. Он понимал след зверя и слова ветра, и повадки залива. Своего сына Пата он любил, но понимал не всегда. Мальчик рос без матери, и отцу казалось, что он не умеет ее заменить. Он часто волновался за сына, хотя не подавал виду. Отец, ты дома? Дома, сейчас пришел. Была хорошая ловля? Да, Пат, ловля удачная. Отец, я видел Пелаган. Она лежит у дома шамана и не двигается. А в животе ее пусто и холодно. Дадим ей немного твоей рыбы. Хорошо, сынок. Пойдем к ней сейчас. Вдруг она умрет до завтрашнего дня. Пойдем. Возьми рыбу. В сарае кунжа есть и треска. Ты говоришь, большая собака? Да, отец. Ну, пошли. Какие новости в школе, Пат? Все хорошо. Мы писали рассказ о зиме. Учитель похвалил меня. Отец, видишь? Она лежит с закрытыми глазами, и нос ее покрылся инеем. Она умерла? Нет, она сны видит. Пелаган, мы принесли тебе рыбы. Ешь. Отец, возьмем ее домой. Знаешь что? Не надо брать эту собаку. По-моему, она не совсем собака и не привыкла жить среди людей. Что ты, отец? Я же хорошо вижу, что это собака. Неужели бы я не отличил собаку от не собаки? Ты хитрый, Пат. И все-таки не надо брать ее домой. Тебе с ней будет трудно. Я думаю, она долго или всегда жила в дикости. И у нее стала душа волка. Нет, это Пелаган. Ну ладно. А потом ты сам увидишь, какая это собака. И воспитывай ее сам. Спасибо, отец. Так собака стала жить в доме Пата. Первые дни ее никто не трогал. И она только и делала, что ела, спала и незаметно для себя обвыклась с правилами новой жизни. Пат сам кормил собаку, расчесывал ей шерсть и подолгу вел с ней беседы. Он дал ей имя Атак. Атак, тебе хорошо у нас? Ах, ты мой верный пес. Добрый пес, Атак. Ты поднял уши? Кто-нибудь идет? Не дрожи, Атак, глупый. Это же Вовка. Мой друг Вовка. Привет, Пат. Как дела? Хорошо. Атак уже умеет ходить в упряжке. Он умный и сильный. Наверное, он уже когда-то ходил в упряжке и жил в стойбище. Как ты думаешь, от чего он убежал? Хозяин его бросил. Или был пожар, Атак потерялся и жил в лесу, как волк. Атак, иди сюда. Сиди. Почему Атак всегда один, а другие собаки вместе. У Атака непонятный характер. Он никого не трогает, но он не умеет быть вместе. Отец говорит, это плохо. Так не бывает, говорит отец, чтобы ты жил с другими и в то же время один. Какая милушка уже стала, как шелковая. Он самый красивый пес в поселке, правда? Отец говорит, Атак вырос в дикости, поэтому его не любит упряжка. А вдруг он уйдет? Вот станет тепло, он уйдет. Что ты говоришь? Он неправду говорит, Атак. Пат был из тех людей, которые приходят в мир не со скукой или враждой, а то и с тем и другим одновременно, а с радостным удивлением, безотчетно доверяя всему, что его окружало. И когда умерла его мать, то Пата потрясло скорее не горе, а то, что она исчезла насовсем. С тех пор ощущение непостоянства того, что кажется нам абсолютно прочным, не покидало Пата. И в этом, наверное, был источник еще более горячей доброты ко всем окружающим. И, конечно же, ее нужно поставить гораздо выше, если сравнить с так называемой добротой от природы. Я слышал о доброте и отзывчивости Пата. В таком маленьком поселке все знают друг про друга. И когда прошел слух, будто заболел председатель сельсовета, я нисколько не удивился, узнав, что Каюр Урзюк отправился в дом Витхуна. Да? Можно войти? Входи, входи. Добрый день, хозяева. У меня важный разговор к младшему хозяину, Пату. Вот сидит мой сын Пат. Такое дело. Надо вести председателя в больницу. Не даст ли Пат своего Атака? Я дам моего Атака. Он хорошо тянет в упряжке. Только его не надо бить. Зачем бить? Вскоре Каюр Урзюк радировал, что довез больного благополучно, и отправляется в обратный путь. Радио было в поселке давно. Уже никто не удивлялся, что откуда-то из тайги, через которую надо добираться сутки или двое суток, приходят звуки и превращаются в слова. И все узнают, что председатель благополучно доставлен в больницу, а Урзюк едет домой. Пат ждал Атака. Но прошло время, а упряжка не возвращалась. Леонид Витхун отлично видел, как сильно переживает Пат. Встает по ночам и пьет воду, или же выходит на улицу и стоит там маленькой, хрупкой, несокрушимой, и упорно смотрит на дорогу и ждет, не раздастся ли скрип полозьев. Все спит. Белки спят. Деревья, пни спят, муравьи спят под снегом. Никто не скажет, где Атак, когда вернется Атак. И о чем Пат все время думает? Не было в роду у нас таких задумчивых людей. Да и зачем охотнику или каюру голову ломать? Знай свое дело и не мешкай, когда нужно стрелять или перескакивать полынью. Для того ты и рожден. Долго не возвращается, однако, Урзюк. Так размышляли в одиночестве отец и сын. Но ни тот, ни другой не могли точно предположить, что случилось. А Урзюк из-за метели сбился с дороги. Он плутал по тайге, а за ним, будто нагоняя его, все чаще слышался слабый вой. И Урзюк все торопил и торопил свою упряжку. Ой, ой, ой, ой, ой! пустые и легкие. Ветер сильный. А, хорошо тянет атак. Ой, ой, ой, ой, ой. Метель плачет. Или хозяин гор полысь. Или волки почуяли добычу. Собаки беспокоятся. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. О, один атак спокоен. Непонятный пес атак. Мурзюк плутал по тайге и все торопил упряжку. Атак тянул сильнее всех. Он рвался вперед, как будто видел маленькую фигурку Пата, застывшую на пороге под огромным ночным небом. Что случилось, Атак? Ты еще не пробовал большой дороги. Мурзюк хороший каюр, но у него твердое сердце. Собака – это только собака, так говорит Мурзюк. Я хочу, чтобы ты скорее вернулся, Атак. Ложись спать, сын. Может, они сбились с пути? Мурзюк – старый каюр. Ложись спать, Пат. Слышишь, отец, это не упряжка? Нет, Пат, это ветер. Ветер теперь был совсем небольшой. Мурзюк решил остановиться на ночевку. Если разложить костер, он будет гореть долго. А пока костер горит, волков страх держит. Каюру можно будет поспать. Он разложил костер, залез в спальный мешок и заснул. Собаки, однако, не спали. Все ближе к костру сдвигались серые тени. Волки обнаглели, то один выбегал из чащи, то другой. Между тем огонь шел на убыль, снижались языки пламени, и кое-где вился лишь один горячий едкий дым. Вдруг от стаи отделилась волчица. Собаки заворчали. Волчица подпрыгнула, изогнувшись в воздухе, и сбила с ветки мешок с юколой. Моментально из тьмы повыскакивали волки. Мурзюк проснулся в своем спальном мешке от ужасного визга, воя, рычания. Он бросил шипящую головню в серую клубящуюся кучу. Потом подкинул хворосту в костер и начал одну за другой швырять вцепившихся зверей, охваченные огнем ветки. Но это было бесполезно, как водой из ведер заливать пожар в знойный день. В отчаянии Мурзюк поднял целое горящее бревно и бросил его в дерущихся. И вдруг стало тихо, пусто. Волки точно растаяли в тайге, а на площадке валялось несколько рыбьих костей, и среди мертвых тел топтались, поскуливая и облизывая раны, две собаки – Буян и Хмель. И тут-то каюр впервые заметил Атака. На собаке не было ни одной царапины. Атак подошел ближе и смущенно посмотрел в глаза человеку. А ты где был, Атак? В стороне стоял? Себя жалел? Пустая у тебя душа! Тьфу! Замолчи! После драки зачем воешь? Атак упрямо глядел на человека. Глядел с усилием, чуть ли не с тоской, пытаясь преодолеть рубеж немоты. Но ничего, кроме неумелого, непонятного клокотания, не вырвалось из его глотки. Как он мог объяснить Мурзюку, что он долго жил с волками? Когда началась смертная схватка, он порывался встать то на одну, то на другую сторону, но одинаково было и притяжение, и отталкивание. Так он и продержался до конца, ни к кому не примкнув. А утром каюр запряг его передовиком, и когда Пат собирался в школу, он услышал скрип полозьев, и далекое «хо, хо», которое, казалось, никогда уже не прозвучит из темноты. Едет! Едет! Вернулись! Петух едет! Вернулись! Рассказывай, Урзюк! Ну, какие новости, Урзюк! Председатель будет здоров! Совсем будет здоров! И я здоров! А мог не вернуться совсем. Метель, волки, а так вечером расскажу обо всем. Совсем отощал, а так, ух ты, а так, ух ты, бедный мой. А так чужая собака. Пат еще мал, он плохо понимает зверя. Вечером приходите все. Вечером все собрались вокруг каюра. Урзюк сидел посредине кучи народа. Почетное место рядом с ним заняли старики. Урзюк дымил из своего чубука и неторопливо повествовал обо всем, что случилось в пути. Время от времени я взглядывал на Пата. Все, что переживал Пат, отражалось на его лице. Он слушал рассказ Урзюка и вспоминал ночи, когда он только ждал и ждал. И вот оказалось, что самое страшное – еще будет. А так нарушил вековой закон. Собака никогда не бросает в беде свою упряжку. Не бросает человека. Он нарушил закон верности. Он стоял в стороне. И я говорю, а так чужая собака. Я не понимаю этого. Пусть скажет свое слово древний глаз, самый почтенный нивх в нашем поселке. Мой род Мыбинг не помнит, чтобы Пелаган вела себя на манер волка с таким же коварством. Не слышал я об этом ни от своего отца, ни от деда. Чтобы в разгар боя пес ушел в сторону и хитрил, как рысь или ласка. Нет, это неспроста. В этом есть знак полызя. Не существует никакого полызя. Слушай, мудрых, в этом есть знак, что Пелаган предвещает нам милк болезнь или кинр смерть, и потому он не может жить больше в поселке. Я приговариваю его в жертву медведя во время чхыфлихрыд. Мудрый старик, глава рода Мыбинг. Я подобрал Пелаган, когда замерзают ручьи умирающим возле прежнего дома шаманов, которых, как ты знаешь, уже не существует в нашей жизни. Ах ты. Пелаган умирал от голода, и я взял его к себе в дом. И он научился ходить в упряжке и слушаться человеческого голоса. Я не хочу быть хвастливым, но я скажу, а так сильный и умный пес, таких не найдется больше в поселке. Нам нужны послушные собаки, и не к лицу нам слушать речи детей. Я не хочу обидеть тебя, древний глаз, и наших старейшин, но я слышал, что сам глава рода Мыбинг в 12 лет ходил на медведя и как равный говорил со стариками на советах. Пелаган может дать сильное потомство для наших упряжек. И я думаю, собаке легче стать волком, чем волку стать собакой. Я сказал, нам нужны надежные собаки, пусть даже они глупые. Я никого не хочу обидеть, но Пелаган я не уступлю. И это говорю я, последний из рода Хыбигнунг, перед лицом мертвых предков. Я, Пат. До праздника Чхыфлихерыд было еще далеко, но в поселке уже кипели приготовления. Молодые тщательно готовили священные деревья, срезая с елок нижние ветви, не трогая лишь крону и верхнюю развилку, две руки. На эти деревья, их называют наню, навешивали священные стружки, пау. Женщины хлопотали над салатом из сырой рыбы, приправленным черемшой. Каюры тренировали упряжки для гонок. Мне никогда еще не приходилось видеть праздник Севера, как называют теперь на Сахалине Чифлихерит. Каждый день я просыпался с ожиданием нового и необыкновенного. Бродил по поселку, как неприкаянный, и кидался помогать всем, кто предлагал мне работу. В общей праздничной суматохе один Пат выглядел тревожным и грустным. Он, видимо, чувствовал, что против Атака замышляют недоброе. Старики все шептались о чем-то, поглядывая на Пата, но никто не заговаривал с ним о собаке, и в этой неизвестности ему виделась угроза. В глазах Пата, всегда смотревших на людей открыто и радостно, появилась подозрительность. А тут еще отец ушел с бригадой охотиться на тюленей, и мальчик остался один. Однажды Пат не пришел в школу. Все решили, что он заболел. После занятий Вовка помчался к другу. Пат сидел на шкуре медведя, и лицо его было повернуто к двери, но Вовку он как будто не увидел. Пат, ты что? Ты заболел? Нет. Я здоров целиком. В школу чего не пришел? Сегодня у нас двух уроков не было, отпустили смотреть гонки. Все, кто будут участвовать на празднике, соревновались, как будто репетиция. И наш из 8 класса тоже. Гошка с Анги из ребят первый пришел. А Николай Иванович сказал, что это потому, что тебя не было. И что хоть ты младше Санги, ты бы его обогнал все равно. Потому что такого передовика, как Атака, ни у кого нет. У меня больше нет Атака. Как нет? Пат, ты что? Пропал Атак. Как ты пропал? Не мог же он от тебя убежать. Ты его искал? Ты потому и в школу не пришел. Я полный день искал и нашел. А говоришь, его нет. Что ты путаешь, Пат? Я след нашел у реки в сторожке. Веревка оборванная и клок шерсти Атака. Кто же это сделал? Это старики и древний глаз. Они думали, что я его спрячу. А так давно чуял плохое. Я не смог его защитить. Чего себя зазря ругать? Надо искать Атака. Остров большой, и я совсем не знаю, где искать. Давай напишем письмо в газету. Ты только не дрейфь. Что такое дрейфь? Ну, не кисни. Как это не кисни? Ну, Пат, не падай духом, что ли. Ты не думаешь, что всем все равно, что Атак потерялся. Давай напишем письмо в газету, приметы укажем. Ты хорошо придумал, Вовка. Я начну товарищ редакция. Какой же товарищ? Их там много. Надо дорогая редакция или уважаемая редакция. Уважаемая редакция. Я Петр Витхун, сын охотника из рода Хыбернунг. Живу в Нихском поселке Луньво. Мне 12 лет. Я уже много раз ходил на охоту. И на соболя, и на выдру, и на тюленя. Полгода назад я подобрал пса, а может быть волка, и назвал его Атак. Он умирал от голода. Я воспитал из него хорошую упряжковую собаку. Он очень большой, с коричневыми пятнами по всему телу, и никогда не лает. Сегодня он сбежал. Он, наверное, догадался, что старики хотят принести его в жертву медведю. Это такой древний обычай. Теперь это не делается. Но старики считают, что Атак провинился. Когда волки набросились на упряжку каюра Урзюка, мой пес не вмешался и отошел в сторону. Но это от того, что он еще не знал, какой его долг. Теперь он потерялся, и мне его жалко, и я очень скучаю. Если бы вы помогли разыскать Атака, я уж не знаю, как бы я был рад и послал бы вам шкуру медведя в подарок. А так пес особенный и замечательно умный. Пат, староста нашего класса и хороший ученик. Мы все просим, чтобы вы помогли найти Атака. Пионер Вовка из 5 А, поселок Луньво. Неуютно, пусто и тревожно стало в доме Пата. Не возвращался отец, не было Атака. Каждый день по дороге из школы домой Пат и Вовка бегали на почту. На 10-й день ожидания там оказалось письмо. Пат обеими руками долго держал широкий конверт с оттиснутыми черной краской буквами «Советский Сахалин». Читай же, Пат! Может быть, домой понесем? Хочешь, я прочитаю? Нет, давай вместе будем читать. Дорогой Пат, рассказанная тобой история нас очень заинтересовала. Мы постараемся тебе помочь. Напечатаем объявление в газете и сообщим приметы Атака. Большую собаку с коричневыми пятнами видели недавно на мысе четыре брата в геологоразведочной партии. Всей душой сочувствуем тебе. Пиши нам чаще о том, какие интересные события происходят в вашей школе и как вы помогаете старшим в их благородном труде. Поздравляем тебя и весь 5 А с началом зимних каникул. Вот видишь, теперь все будут искать Атака. Я поеду на мыс четыре брата. Один? А что скажет отец, когда вернется? Отец поймет. А что, если я с тобой? Тебя не пустят. А я убегу. Я не хочу, чтобы ты убегал. Я поеду один. Ладно, ты прямо к начальнику иди. Письмо не забудь. Раз тебе из редакции пишут, значит, у тебя дело важное. Рано утром Пат собрал вещи, взял денег из шкафа, написал отцу записку, чтоб тот не тревожился, и отправился на розыски Атака. В северном городе Охи его посадили на вертолет. Машина понесла его над тайгой. Безжизненно и однообразно, на первый взгляд, тайга с птичьего полета. Одни деревья внизу. Но если приглядеться, увидишь игрушечные домики, буровые вышки, тонкие просеки и даже палатки. Идем на посадку. Кто в сейсмопартию, приготовьтесь к выходу. Ты к кому летишь, мальчик? Мне начальника надо. Начальника геологоразведки. А зачем тебе начальник? По важному делу. Какие у тебя дела у шпингалета? Ну-ну-ну, не обижайся. Ну, пойдешь со мной. Я к начальнику все ходы и выходы знаю. Доведу. А вы кто? Я? Я ответственный участок, так начальник убеждает. Ну вот, и приземлились, слава богу. Ну, пошли, что ли, по важному делу. Да? К вам, Иван Степанович. Ну, войдите. Здравствуйте, я Пат. А меня зовут Иван Катков. Я ищу свою собаку и никак не могу ее найти. У нее по всей шкуре коричневые пятна, и она похожа на волка. Как же, как же. Помню. Была у нас такая 2 недели назад. Прожила несколько дней в моей будке и куда-то исчезла. Вот есть один вариант, что она на профиль убежала. Отвезите меня туда, пожалуйста. Твой отец Пат работает охотником, правильно? Я работаю геологом, начальником партии. Пожилая женщина, которая привела тебя, работает поваром в столовой. Никита Холмогоров, мой сосед, бульдозерист, работает на машине. Каждый делает свою небольшую работу. Из работы каждого складывается одна большая. государственная, понимаешь? Государственная работа, которая движет жизнь вперед. Получается, что мы все работаем на эту одну большую работу. И представь, ко всем людям, занятым на службе, приходит мальчик и говорит: «Кончайте свою работу, помогите найти мою собаку». И все побросали работу и кинулись на поиски. И твой отец, который выследил белку, уже прицелился, опустил ружье и вышел из леса. Что тогда? Учитель прервал урок, шофер остановил автобус, а? Не ко всем придет пад. И не все побросают работу. А ты знаешь, сколько мальчиков на свете? Я знаю. И я знаю, что такое работа. Я на охоту ходил и продукты возил на оленях за 100 километров. Но если я приду к старику Древний Глаз и скажу, что у меня произошло несчастье, тот не посмотрит на свою работу и на свой возраст, а скажет просто: чем я буду тебе полезен, Пат? Так, нам трудно понять друг друга. Но, пожалуй, я поеду с тобой на профиль. Хотя это для меня просто ЧП. Что такое ЧП? Чрезвычайное происшествие. Я согласен. Если пропал такой необычайный пес, то это ЧП. Просто так я бы не прилетел к вам. Хорошо. Едем на профиль. Зачем я с ним еду? Насмех работяги поднимут. Ну ладно, скажу, что беспокоился, почему, мол, рация молчит. В самую точку. Рация ведь действительно молчит. Скажу: черт знает что, рацию исправить не можете. Нагоню на них страху. Безобразие, 2 дня рацию починить не могут. В самом деле безобразие. Сколько народу в тайге? Нефть ищут. Потом начнут золото искать. Остров богатый. Это хорошо, когда есть что искать. Ну вот, Пат, смотри, есть среди этих собак твоя. Он полкан, помесь овчарки и лайки, прекрасный охотник. Это заберушка, сварливая дворняга, то и дело в драку лезет. О, тот, который кость грызет, это барбос. Он спас нашего шофера и с полыньи вытащил. А твоей собаки, похоже, нет. Нет среди них моего Атака. Не горюй, малец, мы тебе собаку подарим, какую хочешь. Спасибо. Вы добрый человек, но мне другая собака не нужна. Я, пожалуй, назад поеду. Вертолета до завтра не будет. Придется подождать. Вечером начальник положил мальчика на койку, а сам залез на нары, и ему стало приятно, что он ночует не один, как всегда, и не один слушает завывание ветра, и не только для него потрескивает огонь в печурке. Пат, ты спишь? Нет, не сплю, думаю. О чем? Я думаю, кем буду, когда вырасту. Учись на геолога. Я уже 8 лет геолог. Все в тайге живу. Тайга. Хорошо. Хорошо. Порой скучновато. Тайгу надо с детства любить. А я... механизмы люблю, машины. Точно с них есть. Целесообразность, понимаешь? Мне интересно понимать человека. Или рыбу, или зверя какого. Оставайся у меня, брат. В школу на машине будешь ездить. У нас кино бывает. А собаку я тебя разыщу. Оставайся. Меня отец ждет. Мой отец охотник. 35 медведей убил он. Любишь отца? Нас только двое. Ясно. В гости-то прилетишь? Вы к нам в Лунево приезжайте. Я вас медвежьим мясом угощать буду. Спасибо, брат. Ну, спи. Наутро Катков проводил мальчика до самого вертолета. Взял на руки, поцеловал в нос и поставил на ступеньку. Лети. По совету Каткова Пат отправился в большой город Южно-Сахалинск, в редакцию газеты. Теперь только там могли ему помочь. Пата принял сам редактор. О, это тот Петр Витхун, сынка Юры и охотника, из древнего рода... Хыбигнунг. Хыбигнунг, который путешествует по острову в поисках своей собаки. Рад тебя видеть. Я был на мысе Четыре Брата. Там уже нет моего атака. Минуточку. Шумилина ко мне! И я у ваших ног. Что, срочный материал? Шумилин. М? Это Петр Витхун. Маленький охотник и путешественник. О, очень приятно. Рассказ дадите воскресный номер, чтобы чувствовался аромат нашего острова. Живо и красочно. Выдумывать ничего не надо. Будьте уверены. Сделаю материал «Гвоздь». Мальчик из захолустного поселка отправляется в большой мир. Вот-вот. Рассказ на полосу. Так. С фотографиями. Ну, обязательно. Читатели интересуются судьбой Паты и его собаки. 35 писем получили. И никто не видел моего атака. Как же? Сегодня звонили с пограничной заставы. Видели собаку в заливе. Далеко эта застава? Мой шофер отвезет тебя. Вместе с товарищем Шумилиным и поедешь. Сейчас. Сейчас. Газетчики, боги оперативности, а, Шумилин? Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится. В дорогу, Пат Витхун. Вокруг льдины плескалась под ветром сине-зеленая вода. Обширное и голое пространство скупо поблескивало от прохладного солнца, повиснувшего на краю неба. Атак неподвижно сидел на льдине, примирившись с безысходностью своего одиночества. Изредка над его головой пролетали чайки, замирая в воздухе и удивляясь на своем птичьем языке, как сюда попал пес, и, покружившись немного, растворялись в синеве. Из воды вынырнула нерпа, и, опасливо поглядев на собаку, тихонько взобралась на льдину. Атак даже не обернулся. И нерпа, поскучав, соскользнула обратно, фыркнув на прощание. Иногда Атак засыпал в ознобе. Во сне прошлое непереносимо живо и ярко возвращалось к нему. Снова он чувствовал прикосновение руки Пата и себя в упряжке, и встречу с волками. Мягко шуршала волна, заливая кромку льдины, и Атаку слышался голос его матери, которым она звала его на охоту. Он вспомнил ее дружелюбный взгляд и свое отрочество, и волчью стаю, и опять Пата. Пес просыпался, по-прежнему тихо было, и льдину мало-помалу несло течение. Слабели воспоминания. Маленький катер замедлил ход, уперся носом в льдину, и Пат перепрыгнул через борт. Атак глядел на мальчика, не двигаясь, окоченевший от холода, как бы перешедший по ту сторону желаний. Атак! Атак! Атак! Ну зачем? Зачем ушел? Зачем, видишь, чуть не умер? Отъезд Пата вызвал в поселке много разговоров. Почти никто не верил, что он вернется с Атаком. Честно говоря, и я сомневался, что можно разыскать беглую собаку на таком огромном острове. Казалось, один Витхун сохранял спокойствие и ни с кем не обсуждал поступок сына. Кто знает, чего это ему стоило. В тот день он стоял во дворе и чистил ружье шомполом. Когда калитка отворилась, он увидел, а скорее почувствовал, что кто-то вошел. Кто-то очень близко ему, наверное, сын. Витхун бережно положил ружье на скамейку и обернулся, убеждая себя, что, скорее всего, это не сын, а кто-нибудь другой. У калитки молча смотрел на него Пат, и рядом с ним топтался пес. Ну вот, я приехал, и Атак со мной. Теперь мы вместе. Пат, мой сын, нас двое. Прямо бессонница меня одолела. Отец, я летел на вертолете и на катере плыл. Я видел, как ищут нефть. В тайге много людей. В городе совсем много людей. Отец, как хорошо сказать, мой дом. Уважаемый древний глаз, вернулся мальчик с собакой. Что теперь будет? Слово древнего глаза – закон. Не может мудрый старик отступать перед мальчишкой. Так какое решение? Время подскажет. Время – лучший советчик, Урзюк. Мудрые слова. Пусть древний глаз будет здоров. Ну и времена. Если убить собаку, что выкинет Пат? И в газете у него заступники. Кому-то придется уступить. Трудно стало хранить обычай предков. Что будет теперь с Атаком, отец? Древний глаз должен понять. Атаку было так плохо. Должна быть справедливость. Должна быть в жизни справедливость. Ведь это так легко. Пнуть от себя собаку или другое живое существо и за какой-нибудь проступок осудить и покарать, и выбросить за круг общей налаженной жизни обратно в дикость и уныние, и гнать от себя, гнать, как опасную заразу. И когда это живое существо превратится в волка, и в каждом будет видеть волка, и от глухой и непонятной тоски убежит в лес или на льдину, подальше от всех, позабыв и место рождения, и все, что прежде было ему в радости и утешение, попробуй тогда вернуть его назад, вернуть от волка к собаке, от волка к человеку. Так думал Пат. Хотя он не умел еще сказать это словами. И он смотрел на отца и ждал ответа. Скоро Чхыфлихерит. Ты должен выиграть гонки. Ты и Атак. Тогда древний глаз признает, что ты прав. В день праздника со всего восточного побережья собрались охотники, рыбаки и каюры. В доме без окон, квадратной формы, Тораф, единственном в селении по своей конструкции, с очагом в центре и дымовым отверстием в потолке, был зажжен родовой огонь, на котором в большом чане женщины будут варить медвежье мясо. Огромный бурый медведь вскормленный родом кенак, был привязан между двумя священными деревьями. Он удивленно озирался и грыз цепи. Предстоящая церемония ему была непонятна. Несколько девушек расположились на краю площадки возле высушенного бревна с изображением головы медведя. Одна из них выбивала монотонный ритм с бесконечными вариациями. Остальные через некоторые интервалы разом били по бревну и кричали «Тяти Друхе!». Слева на почетных местах сидели старики, и в центре между ними древний глаз в котиковой шапке. Я оказался на одной трибуне с Леонидом Витхуном, где вперемешку размещались охотники и гости. Пат сидел рядом с отцом и Вовкой. Со дня возвращения Пата Вовка не отходил от него, помогал кормить упряжку, и когда Пат тренировал Атака, стоял с отцовскими часами в руках и засекал время. Сейчас он от волнения и любопытства не мог усидеть на месте. Чего начнется, Пата? Смотри, Вовка, вот уже ведут медведя. Все, у кого есть глаза, могут засвидетельствовать, что это достойный медведь, здоровый и сильный, и души предков не будут на нас в обиде. А сейчас спустится с трибуны древний глаз, возьмет лук и стрелы и выйдет на середину. А потом? Каюр Урзюк спустит с цепи медведя и отбежит к зрителям. А медведь? Медведь удивится и пойдет навстречу. Навстречу древнему глазу. Медведь молод и силен, а я стар, но он умрет от моей руки. Сильнее всех закон. Он холоден, тверд и не знает жалости, я только страж его. А медведь уже мертв, хотя ему кажется, что он еще жив. Убили? Чему они радуются, Пат? Раньше мне казалось, что я понимаю, а теперь... Что теперь? Какая доблесть в том, что убили беззащитного медведя? Это праздник почитания предков, традиции и законов. Теперь жизнь другая, чем была у стариков. Товарищи зрители, начинаются традиционные 30-километровые гонки на собачьих упряжках. Ни пуха, ни пера, Пат. Будь крепкой, сын. Внимание! На старт! Марш! Пат взмахнул бичом, и собаки понеслись. Санный путь уходил узкой колеей к дальним сопкам. Там сворачивал налево, огибал лесок и в круговую возвращался обратно. Я не мог оторвать глаз от этого круга. В споре Пата со стариками прав был Пат. Я был в этом убежден. Но чтобы все в это поверили, Пат должен был победить. После первого круга гонку возглавляют Каюры, Чунчук и Хвалабиров. За ними идет Пат Витхун. Это самый молодой Каюр, ему всего 12 лет. Давай, Пат, давай! Что думает уважаемый древний глаз? Чунчук, опытный Каюр. Хвалабиров горячий, смелый Каюр, победит сильный. У Пата есть шансы выиграть приз. Я правильно сделал, что устранился. Зачем сыну мешать? Ведь я ради него живу. Жизнь моя прошла, и волосы поседели. Смотрите, смотрите, дядя Витхун, что же он? В мощном рывке Хвалабиров обгоняет Чунчука. На второе место врывается Пат Витхун. Ай-яй, ай-яй, отстает Чунчук. Волобиров хороший каюр. Ведет гонку каюр Волобиров. Почему Пат уступает трассу дяде Ватхун? Пат знает упряжку. Аток сам подаст сигнал. Гонщики начинают последний круг. Сейчас из-за поворота появятся первые нарты. Кто впереди? Неужели Пат проиграл? А если это он, мой мальчик? Почему должен быть кто-то другой? Волобиров хороший каюр. Пат, Пат, впереди Пат! Пат Ватхун вынесся на финишную прямую! Ура! Это замечательный успех юного каюра! 12-летний Пат Ватхун выиграл приз! Двухствольное ружье тульской работы! Я рад за тебя, сын. Ура победителю! Ура, Пат! Все, кто знал о споре Пата со стариками, повернули головы к левой трибуне. Что скажет теперь древний глаз? В поселке были такие, кто признавал правоту старейшины. Были и не согласные с ним. А некоторым просто-напросто было на все наплевать. Ну, о них и говорить не стоит, потому что это самые никудышные люди. Что же скажет древний глаз? Атак не убегал, словно предчувствуя, что решается его участь. Он сидел на горке без движения, как памятник. И все ждали, что же будет дальше. И посреди этого немого ожидания Пат стал подниматься по лестнице. В руках у него было ружье. Это мой подарок. Древний глаз учил стрелять моего отца, а мой отец меня. И это ружье я дарю вам, глава рода Мыбинг. Я вижу пред собой мальчика и вижу пред собой мужчину. Пат Ватхун воспитал дикую собаку и выиграл гонки. Я рад принять его дружбу. Вот мой подарок. Это старый охотничий нож. Учись владеть им, как твой отец Леонид Ватхун. Ты уже мужчина, мальчик Пат из рода Хыбегнунг. Так кончилась история, в которой мальчик Пат победил старика по имени Древний Глаз. Я ничего не придумал. Все случилось на празднике Чхифлехирит в Нивском поселке Луньво. И я все еще вспоминаю об этом, хотя давно вернулся с острова Сахалина на большую землю.